Обида. Что же ты, злая обида? Я усну, а ты не засыпаешь. Я проснусь, а ты давно проснулась и смотришь на меня, как гадалка. Или скажешь, кто меня обидел? Нет таких, над всеми Бог единый. Кому нужно, дает он волю, у кого не нужно, отбирает. Или жизнь меня не полюбила? Ах, неправда, любит и жалеет, бережет в потаенном месте и достанет, только пожелает, поглядит, как никто не умеет. Что же ты, злая обида, сидишь передо мной, как гадалка? Или скажешь, что живу я плохо, обижаю больных и несчастных?